Примечание к части. Ну, что получилось, то получилось. Глава 23. Лучшие друзья навеки. Примечание к части. Дорогие мои, 13 вордовских страниц текста на сплошные разговоры. Действие происходит в одной комнате, предупреждаю сразу. Старалась выпустить ее к выходу фильма, но немного опоздала. Кстати, вторая часть ФТ всем понравилась, а лето ТСЕЙ, The 0 Секунд Гриндевальд Дамблдор, пусть на них и мало было экранного времени, но они все равно были прекрасными. Такой трагедии от этого фильма я не ожидала. Кстати, на заметку, сцену с Кларой и ее семьей я придумала еще на премьере «Первых тварей», но только сейчас она наконец-то увидела свет. Немного затянула я фанфик, поэтому у меня к вам вопрос. Согласны ли вы, что второй курс «Рази» и половина третьего будут пропущены? Конечно, многие события потеряются, но на особо важные я сделаю флешбиками. Жду ответов, потому что в последнее время многие из вас молчат. Диана, глава специально для тебя. Апрель, месяц внезапных болезней, раскрытых тайн и загадок, весны, цветов и бесконечных разговоров. Но начнем сначала. Вернувшись из Англии полностью расстроенной и заплаканной, она попала в нежные и уверенные руки мадам Олимпии, которая успокоила ее, как могла, с учетом катастрофичности ситуации, накормила сладкими пирожными с облепихой и медом и отправила на успокаивающую прогулку в Шарнбатонский сад. Рази, чуточку ослабив железные цепи горя, поблагодарила свою директрису, которая относилась к ней, как к дочери, и несмотря на некоторые недостатки, была нежной и доброй к маленькой сироте. Прогуливаясь по галечным тропинкам, вдыхая аромат ирисов и тюльпанов, Рази Поттер твердо решила, что никому не расскажет о своих родителях, потому что это только ее тайна и незачем другим знать о состоянии ее родных. Ей было больно от того, что придется врать подругам, но и по-другому поступить она не могла. Они и так знают, с кем и как она жила 10 лет, новость о безумии ее родителей только сильнее расстроит их, а глубокой, выворачивающей нутро жалости в их карих глазах она не выдержит. Потом, присев у малого фонтанчика, она еще раз прочитала письмо бабушке и дедушке, затертое до дыр, и пообещала себе навестить их могилу позже. Сейчас у нее на это не было ни сил, ни энергии. В душе и теле томилась такая печаль, что хотелось просто раздеться, умыться и лечь спать, что Рази успешно и сделала. Благо, девочки в это время находились на уроке французского, поэтому Рази без проблем проспала полвоскресенья, просыпаясь только от редкого смеха Сандры. Причину, почему она отсутствовала целую субботу, подруги так не спросили. Зато в своей привычной ядовитой манере спросила Дафни, но Рази мастерски чисто по этикету заткнула ее и намекнула поменьше интересоваться делами чужих людей. Кислая гримаса раздражения радовала Рази весь понедельник. Огромные домашние задания по астрономии и магии Рази восприняла как благословение свыше и с радостью погрязла в учебе, забаррикадировавшись в библиотеке, обложившись книгами и конспектами. Она даже отвоевала свое законное место у Фурнии. За 2 недели усиленной учебы Рази поняла, что ей очень нравилось колдовать. Белая и черная магия, чары, эти 3 предмета стали для девочки настоящим спасением и счастьем. Она словно бы была рождена для магии, настолько хорошо ей удавалось учить новые заклинания, колдовать и придумывать прикольные стратегии для боя. С теоретическими же предметами у Рази возникли проблемы. Если по астрономии у нее стабильно шло превосходно, то по трансфигурации оценок удовлетворительно было больше, чем выше ожидаемого, поэтому Рази пришлось несколько раз ходить на пересдачу к серьезной мадам Рази. Ну, не складывались у нее отношения с этим предметом, что поделать. Создать заклинание было проще, чем превратить спичку в иголку. Этикет проходил со скрипом, но Поттер справлялась. Конечно, ее свободолюбивый дух был готов повеситься от 2-часового урока правильного использования столовых приборов, как и зелья, от которых тошнило потом весь оставшийся день. Сплошные лекции по уходу за магическими существами тоже были скучные, но мадам так весело и живо о них рассказывала, что поспать точно не удавалось. В общем, Рази нравилось учиться, и она делала все, чтобы соответствовать гордому званию волшебницы. Пусть и занимала в общем рейтинге успеваемости пока 29 место из 60. Рази ужас как злилась на красовавшегося с 9 Фурнии или 11 Клэй, 20 Дафни, но старалась направить свою злость в учебу. Даже у Камиллы балл был выше, чем у Рази. Вот что бывает, когда ты до 11 лет не знал, что умеешь колдовать, а магия не выдумка фантастов. Потом, нежданно и негаданно, 17 апреля Рози Поттер заболела обычным магловским гриппом, который непонятно откуда у нее взялся. Чересчур хмурый лекарь в очередной раз повздыхал у ее постели, когда она лежала с температурой, поудивлялся, откуда же она такая проблемная, и оставил лечиться на целую неделю. Целую, понимаете, скука, ничего не делание и плохое самочувствие. Какой дурак вообще думает, что болеть – это круто. Можно ведь было сделать что-нибудь полезное, поиграть на улице, съесть кучу конфет, а не противный шпинат, яйца и кашу. Хорошо, что жизнерадостная Камилла и по-матерински добрая Клара навещали ее каждый день, иначе бы Поттер вообще с ума сошла. На четвертый день своего пребывания в этом прекрасном месте обитания скучного и нужного целителя уже порядком заколебавшаяся Рози Поттер встретила Флёр Делакур, ту самую красивую блондинку-балерину, которая помогла ей найти директрису и увела в лазарет. Рози немного смутилась, когда поздоровалась с ней, все же Флёр намного старше ее, но заметив добрую улыбку на ее прекрасном лице, Рози поняла, что балерина хорошо к ней относится и не считает малявкой. Это выяснилось уже после продолжительного разговора. Поттер даже поинтересовалась, зачем Флёр наведалась в лазарет, если у нее ничего не болит, и старшекурсница рассказала ей о том, что она прячется от безмозглых донжуанов. Рози ничего не поняла, так как была слишком маленькой, и Флёр с усталостью на лице пришлось объяснять свое происхождение. Оказывается, Флёр была на четверть вейла, и неземная красота передалась ей от матери, а то и от бабушки, и этот дар способен привлекать представителей мужского пола, но Флёр призналась ей, что эти маленькие дураки очень ее раздражают. Рози очень удивилась и восторженно хлопнула в ладоши, хоть что-то веселое в этом стерильном склепе, и спросила, может ли она обращаться в какое-нибудь животное и похожи ли вейлы на сирен. Флёр от чего-то смутилась и не стала отвечать на эти вопросы, и только прибавила, что Рози Поттер абсолютно не понимает значения слова «этикет». Поттер от этого только рассмеялась, пообещав себе допытать Флёр в следующий раз. Вот так у Рози Поттер появилась знакомая на старших курсах, для которой слава – это точно такое бремя, как и для Рози. Благодаря стараниям лекаря и молитвами Рози, ее все же выпустили на седьмой день, и Рози неслась по мраморным лестницам Академии, как газель от льва, настолько ей хотелось попасть в родную башню. Нет ничего лучше своей кровати с мягким пледом и солнечными подушками, запахом детских духов Камиллы, вечным мяуканьем кошки Сандры и громкого смеха первокурсников Солнышек. Эту атмосферу яркого веселья Поттер не променяла бы ни на что в этой жизни. «Мне кажется, я делаю что-то неправильно», — сказал Рози, когда девочки сидели в общей гостиной за столиком и учились плести фенечки. Кособокая, кривая красная линия в ее неумелых руках выглядела, как поломанная змея. Клара, мастер по части магловской культуры, так как она была маглорожденной, авторитетно глянула на ее работу и нахмурилась. Ее усеянная браслетами и пластиковыми кольцами рука ткнула в середину плетения, где набухал, как шишка, особенно страшный узел. «Ты вот тут неправильно начала плести, поэтому и ошибка пошла дальше. Придется распускать». «Ну нет», — заныла Поттер, — «я ведь уже так много сплела». Клара насмешливо на нее посмотрела, поднимая в воздух веревочку цвета фуксии длиной с локоть. Рози глянула на свою, которая едва доходила до ладони. «Да уж», — Камилла рядом хихикнула. Она плести даже еще не начинала, потому что никак не могла выбрать узор. Клара попробовала ее поторопить, но та только отмахнулась, напоминая, что времени до отбоя еще много и они все успеют. Рози подумала, что если она будет сидеть с этой феничкой до отбоя, то сойдет с ума. Усидчивость – не ее конек. «Ладно, начну сначала», – буркнула Рози, выбрасывая красную веревку. Голубой цвет привлекал ее больше. «Конечно, мы могли бы сплести магическую феничку оберег. Я видела, как старшеклассницы такие плели, но мне кажется, у нас не хватит магии для них, да и заклинания у нас нет», – рассуждала Клара, ловко сплетая нитки, отчего Рози полминуты просидела с раскрытым от удивления ртом. Рози тоже росла у маглов, только вот ее такому не учили. «Только я скорее подожгу свой браслет, чем заколдую его на удачу», — ответила Рози, в раздражении пыхтя над своим браслетом. Белые бусинки, которые нужно было вплести в узор, норовили ускочить и нещадно выбешивали хрупкую психику Поттер. «Это точно», — рассмеялась Камилла и начала плести свой браслет кислотно-розового цвета. «Подарю его своей кузине, вот она порадуется. О, можем заколдовать его, чтобы у нее выскочил прыщ на пол лица», — Восторженно воскликнула Поттер, отвлекаясь от своей работы. «Вот это будет весело!» «Слишком жестоко, Рози!» Укоризненно посмотрела на нее Клара. «Не нужно обращать на нее внимание, и она отстанет!» «Эф-эф!» Фыркнула девочка. «Тебе легко говорить, она не к тебе цепляется с своими насмешками!» «Розали Поттер национальная героиня!» «Розали Поттер неумеха!» «Бесит!» «Ой, да ладно вам! Давайте не будем болтать о моей кузине в такой прекрасный вечер!» Прервала их Камилла. «Давайте лучше поиграем в игру». «Какую?» Тут же оживились девочки. Камилла таинственно улыбнулась. «Игру, старую как мир», загадочно пропела испанка. «Правда или действие?» Клара тут же состроила разочарованную гримасу, а Рози непонимающе посмотрела на них обеих. «Какую-какую игру?» Поттер впервые о ней слышала. Странно, что маглорожденная Клара и чистокровная Камилла знали о ней, а полукровка Рози нет. «Эй, расскажите мне. Я не знаю этой игры». «Удивлена, что Камилла знает», высказалась Картер. «Это ведь магловская игра». Камилла беззаботно пожала плечами, словно вопрос подруги был абсолютной глупостью. Она была магловской, но вот уже 100 лет, как магическая, и, честно говоря, магический вариант этой игры гораздо веселее. Я в нее играла с Дафни и другими детьми друзей моих родителей. Правила таковы, что по жребию нужно раскрутить палочку, определяется, кто начинает водить. К примеру, палочка выбрала Клару, и она может задать вопрос кому угодно. Если ты, Рози, к примеру, выберешь правду, то будешь отвечать на ее вопрос, а если действие, то тебе придется выполнить все, что она пожелает. А если откажусь, тогда придется выполнять штрафное действие. Обычно оно гораздо хуже и смешнее всех остальных. Дафни как-то загадала пристать на улице к Маглу и втирать ему, что магия существует, пока он не поверит. «А еще я жестокая», скептически высказалась Рози, «но мне понравилась идея, давайте сыграем». «О, да ладно, в эту игру нельзя играть, это вмешательство в личную жизнь человека», недовольно ответила Клара, продолжая плести свою фенечку. Рози удивленно на нее глянула. «Чего это она? Можно подумать, тебе есть, что скрывать, Морган», подразнила ее Торрис, «не будь занудой». Клара покраснела и еще сильнее насупилась. Рози стало страшно, как бы она ни обиделась, поэтому быстро обняла Клару за плечи и веселым тоном заявила. «Ну давай, Клара, будет весело. Я уже даже придумала штрафное задание. Нужно будет после отбоя пробраться на кухню к эльфам и забрать парочку шоколадных круассанов. Я их так давно не ела. Не равняться тебе с Дафни, подруга», посмеялась Камилла. Рози показала ей язык, даже Клара улыбнулась. «Тогда давайте начинать. У кого-нибудь есть с собой палочка?» Оказалось, что палочку с собой носит только предусмотрительная Клара, поэтому именно ее светлая с белым тиснением палочка была выбрана для решения серьезного вопроса, кто же будет первым. Девочки задержали дыхание, на лице расплылись глупые улыбки, и Камилла крутанула палочку. Сначала из нее выскочили золотые искры, и Клара чуть не забрала ее обратно, но потом палочка начала раскручиваться и спустя несколько оборотов остановилась на Рози. Поттер удивленно ойкнула и посмотрела на подруг. Камилла улыбалась, Клара слегка хмурилась, но ее глаза радостно блестели. Рози задумалась, решая, кому же задать вопрос. У нее их было 2. Первый Камилле про Дафни, второй Кларе по школу, но она решила, что лучше спросит Картер и немного подбодрит ее. «Клара, правда или действие?» «Правда», выдохнула Картер. Рози улыбнулась. «А ведь могла выбрать действие. Почему ты учишься в Шермбатоне, а не в Ильверморне?» «В смысле, американцев так много в академии, гораздо больше, чем англичан, вот я и подумала». Клара тяжело вздохнула и прервала ее. Рози стало стыдно, что она задала такой вопрос, потому что Картер еще больше расстроилась. «Ну знаете, я ведь не совсем маглорожденная, моя мама Сквиб», начала свой рассказ Клара. «Она родилась в семье волшебников, но у нее не было магии по каким-то необъяснимым причинам. Ее семья недолюбливала ее за это, считала, что она позорит их, поэтому ее держали в строгости и никуда не выпускали, чтобы соседи не знали, какая она жалкая и больная. Мама рассказывала, что она росла сиротой с живыми родителями, которые ее не любили. Но как-то раз ей удалось сбежать на ночь из дома на один из магловских концертов, и там она познакомилась с папой. Она особо мне не рассказывала, что было дальше, но я знаю, что начался большой скандал в ее семье. Папа же был не магом, да еще и уличным художником хиппи, а по нашим законам связь с немагом наказывается, нельзя вступать с ними в брак и отношения, чтобы не нарушить статут. Мамина семья назвала ее предательницей и заявила на нее в министерство. Представляете, хорошо, что работники министерства решили, что раз она сквиб, то может уйти в обычный мир и жить свободно с папой. Ну, потом родилась я и моя младшая сестра. Когда пришло письмо из Эльвирморни, мама очень испугалась, ведь ее отец преподавал там, да и запрет на отношения с немагами она не хотела, чтобы я росла в такой среде, поэтому решила отправить меня в Шармбатон. У них были французские друзья, так что, получается, я могла сейчас учиться в другой школе. Клара неловко замолчала и замерла, став в одно мгновение напоминать греческую скульптуру. Разве хотелось что-то ей сказать в поддержку, потому что история ее семьи была очень грустной и трагичной. Поттер придвинулась ближе и крепко обняла Клару, утыкаясь носом в ее шоколадные волосы. Картер облегченно выдохнула, обнимая ее в ответ. «Я тоже могла отправиться в Хогвартс, если бы отправила им подтверждение с совой, которой у меня не было, так что сама судьба свела нас, подружки», — закончила за нее Камилла, подбадривая их своей теплой улыбкой. Она подняла со стола свой розовый браслет, взмахнула палочкой, и на конце появилась застежка. «Пусть эти браслеты станут нашими клятвами вечной дружбы, ведь мы никогда не расстанемся». Так, девочки радостно улыбнулись, хихикнули и согласно кивнули. «Лучше идеи придумать нельзя». Рози взяла свой почти доделанный браслет цвета лазури, быстро доплела его немного кривовато и подарила Камилле. Та отдала свой браслет Кларе, а ее фиолетовый теперь красовался на руке Рози. У Поттер теплело в груди, когда она видела эти браслеты и понимала, что обзавелась подругами на всю жизнь. Она ни за что на свете не бросит их. Игра продолжилась, и теперь уже задавала вопросы Клара, и, как ожидаемо, Камилле. «Правда или действие, Торрис?» «Действие», — безмятежно ответила Камилла и весело подскочила на ноги. «Ну, что мне сделать?» Клара заметно стушевалась, потому что надеялась на правду, но не растерялась и указала пальцем на небольшой проход на этаж первокурсников. «Встань туда, и когда кто-нибудь захочет пройти, начни изображать из себя лягушку. Только квакать, кам, и никаких человеческих разговоров, пока мы не позовем тебя обратно», — без паузы выдала довольная Клара, весело на них поглядывая. Рози второй раз за день удивленно приоткрыла рот. «Клара», — протянула она. Камилла тоже неверяще смотрела на подругу круглыми, как монетки, глазами. «Почему тут все такие жестокие?» Риторически вздохнула она в пустоту и от неизбежности направилась к узкому белокаменному проходу. На ее смуглом лице были написаны все страдания мира. «Ну ты даешь, Клара», — восхищенно произнесла Поттер. Картер удовлетворенно пожала плечами. «Давай наслаждаться шоу, Рози». Ждать Камилле долго не пришлось. Спустя минуту в башню вошла Рамидатсин с Наташей Морозовец. Девочки весело переговаривались и направлялись прямо в свои комнаты, как путь им преградила упорно молчавшая Камилла. Девочки удивленно на нее посмотрели и что-то у нее спросили, и Камилла, бросая грустные взгляды на подруг, квакнула. Рози и Клара прокатились со смеху. Камилла продолжила квакать, как сумасшедшая, и ее черные косички подпрыгивали, когда она стоически старалась изображать из себя лягушку. Рамми и Наташа немного попятились от нее и чуть ли не вопили, со страхом поглядывая на безумную. Остальные любопытные ученики в гостиной со смехом смотрели на этот спектакль, а некоторые старшекурсники поаплодировали. А Камилла все продолжала квакать и квакать, отчего Рози скоро могла задохнуться от смеха. «Кам, Камилла, все, хватит!» — закричала Клара, когда сил смеяться уже не было. Камилла соскочила с лесенки, на которой стояла, и, не растерявшись, сделала реверанс для всех зрителей ее недоспектакля. Девочки продолжили смотреть на нее, как на сумасшедшую. «Из тебя вышла прекрасная лягушка», — сказала ей Рози, когда Камилла присела обратно в кресло. Камилла кинула в нее подушкой. «Так, теперь моя очередь. Хаем, Рози, правда или действие?» — воодушевленно начала Камилла, и Рози подумала, не начнет ли она сейчас мстить, поэтому выбрала правду. «Так безопасней». Изображать из себя таракана ей как-то не хотелось. Камилла совсем не расстроилась ее ответом. «Рос, зачем ты тогда кинула снежок в Фурнье? Он же тебе не мешал», — хитро подмигнула ей Камилла и вольготно развалилась в своем кресле. Ее королевский вид так и источал самодовольство. Рози вспыхнула, как фитилек, и это точно от злости, а не от смущения. «Потому что», — отрезала она, — «он меня раздражал». Камилла цокнула. «Кому-то придется идти на кухню. «Да, разве это не ответ?» – слабо улыбнулась Клара. «А она почему ей помогает?» «Вот заговорщицы!» Рози сложила руки на груди и стала думать. Идти на кухню ей совсем не хотелось, потому что так она попадется Гарпии и опять придется отсиживать отработку. Но и объяснять, почему она тогда начала эту снежную битву, ей тоже не хотелось. Он же реально ее бесит, что им не нравится. Но это правда. Девочки продолжили на нее смотреть изучающими взглядами. Рози всплеснула руками. «Да что ж такое, я не буду с вами разговаривать. Я ведь уже сказала, а вы просто не верите», – пробубнила она. Клара снова расхохоталась. Камилла тяжело вздохнула. «Тогда сегодня Рози кормит нас шоколадными круассанами». Рози скорчилась. «Сейчас, конечно, нет». После игры начался второй раунд. Палочка снова пришла в движение. Она снова указала на Рози, чему девочка была несказанно рада. Не все же ей отдуваться. «Кам, правда или действие?» – спросила она, намереваясь задать очень важный вопрос, мучивший ее с октября. «Правда», — ответила ей Камилла, весело поблескивая глазами. Какое-то странное знание того, почему Рози не хочет отвечать, таилось в ее черных глазах, и Рози было не по себе от этого. «Почему, когда Дафни звала тебя к себе, ты не пошла? Почему предпочла нас, а не свою кузину?» Камилла посмотрела на них удивленным взглядом, а потом весело улыбнулась. «А почему я должна уходить к ней? Девчонки, вы же мои подруги и самые классные у меня, а Дафни коза, которая меня раздражает. Мой отец заставлял меня общаться с ней все детство, а вас я выбрала по своей воле. Рози, Клара, мы же подруги». Торрис подняла с кресла и крепко-крепко их обняла. «Знала бы, что вы так думаете, надавала бы подушкой по голове еще зимой». Следующий задавала вопрос Камилла Кларе, и он был до ужаса безобидный. «Ну, почти. Картер, почему ты такая зануда?» Картер нахмурила брови. «Почему ты такая сумасбродка, Камилла? Не по правилам играешь, Морган. Нужно ответить, иначе составишь компанию Рози». Клара посмотрела на Торри с непроницаемым взглядом человека, который в мыслях медленно душит оппонента, и ответила. Рози с интересом следила за их перепалкой, готовая в любой момент вмешаться. «Я, в отличие от вас, сначала думаю, а потом делаю. И нарушать правила не по моей части, потому что вот такое ваше поведение приводит к разрушениям и преступлениям, а это плохо», — заявила Клара, высоко подняв голову. «Я за безопасность». «Окей», — просто высказалась Камилла, словно уже знала ответ. «Твоя очередь, мадемуазель Порядок». Клара фыркнула в ее направлении и повернулась в сторону Рози. Та мысленно застонала. «Только не очередные вопросы. Еще одного она не выдержит». Поэтому на этот раз ей пришлось выбирать действие. Но и тут Клара была во всеоружии. «Если позориться не на словах, так на действиях, спой нам рождественскую песенку». Громко. Рози скривилась. «Клара сегодня в ударе. Это все ты виновата, Камилла». Пробухтила, как старый паровоз. Рози поднялась на ноги. Быстро насчитала 10 человек в гостиной и приготовились к позору. Пела она, кстати, всегда плохо. «Янгли Беллс, Янгли Беллс, Янгли Алукхевай, а в хатфунит историде и на ане хорси опен сликх», глухо начала она. Ученики, предвкушая новое развлечение, посмотрели на нее. «Бесплатный цирк трех первокурсниц. Пора открывать свою контору. Адайорт вуага, итхаукхты детаки ариде, анциан мисс фаннебрикхт, вас сятит бы мы сиде, пхе хорси вас лианант ланг, мисс фортуни сеймит хислот, пхе гот инта адрифтит банкант ве гот упсет». Чтобы все знали, петь Рози не умела, и посещение церковного хора, куда ее водила тетка Петунья на очищение, было огромным испытанием для нее. Поэтому веселая, жизнерадостная Янгли Беллс в исполнении Рози звучала, словно она пела похоронную арию под стук барабанов. Но ученикам, кажется, было весело, особенно когда она начала танцевать. Наученные горьким опытом уроков мадам Руссо, движения выходили плавными и почти напоминали ирландский стёб. Так что через пару секунд Рози и сама ухахатывалась над собой, а Камилла и Клара ей помогали. Вскоре девочки поднялись со своих мест и присоединились к Рози, взявшись за руки и образуя небольшой кружок. Рози продолжала петь и кружиться вместе с девчонками, а остальные ученики хлопали и смеялись. Поттер радостно наблюдала за этим и удивлялась, как же Шармбатон не похож на ее старую школу. Там бы ее уже давно обсмеяли, а здесь принимали любой, веселой и нелепой. «Уф», — выдохнула Рози, когда все закончилось. Танцы раскрасили лицо краснотой, а духота и приятное чувство веселья еще долго не покидало девочку. Это было весело. «Очень», — улыбнулась Клара, — «но не надейся, что в следующий раз ты отвертишься от наших вопросов». Рози сделала вид, что проигнорировала ее ответ. «А разве мы уже заканчиваем? Всего две игры. Так отбой через 5 минут, а кое-кого ждет приключение», — ухмыльнулась Камилла, поднимаясь на ноги. «Сходить за мантией или ты сама?» Рози тяжело вздохнула. «Вот нужно же было придумать такое противное задание. Кто бы мог подумать, что такие проблемы возникнут из-за ненавистного ей мальчишки. Хорошо, что у нее есть волшебная мантия-невидимка, секрет которой они открыли совершенно случайно, а то гарпия ее точно схватила бы своими длинными и тонкими, как ветки, пальцами и уволокла в каморку наказаний. Будь добра, Кам», Камилла подмигнула ей и всполохом золотых юбок унеслась вверх по лестницам и тут же вернулась, аккуратно неся в руках переливчатую ткань мантии, которая когда-то принадлежала семье Поттер. Рози так и не раскрыла секрет, почему отец отдал ее Дамблдору, и пообещала себе, что если они встретятся, она обязательно узнает об этом. «Спасибо. Если там будут карамельные пирожные, захвати их», — сказала ей Камилла, довольно улыбаясь. Рози показала ей язык и набросила на плечи мантию. Миг, и она полностью растаяла в воздухе, как тает снежинка под лучами солнца. Девочки восхищенно хлопали глазами, пытаясь отыскать малейшие движения воздуха, и Рози тихо рассмеялась. Пурпурный браслет весело поблескивал бусинками у нее на руке. Как же она любила своих подруг. Глава 24. Возвращение. Экзамены, призванные закрепить и проверить весь пройденный за учебный год материал, наступили слишком быстро, и Рози не успела и вздохнуть, как атмосфера в гостиной солнца да и во всем Шармбатоне поменялась. Просторные светлые коридоры опустели, веселый смех сменился на шепотки и мирную бубнишку исторических и научных фактов, библиотека разом наводнилась всеми курсами и теперь походила на огромное море, заполненное студентами в голубой, играющей бликами на солнце, в форме и толстыми фолиантами, и пыльными книгами. Дубовые ножки стульев скрипели, шуршала бумага, тихо дискутировал 6-й курс, которому в этом году сдавать промежуточные экзамены под названием ГЭ и ЛЮП «Мягкий знак». Тяжело вздыхали и ревели от усталости младшие курсы. Рози, еле как отвоевавшая свое место у чересчур наглых 3-й курсников, усердно изучала законы элементарной трансфигурации, стараясь не замечать посторонний шум и гам. Ее первый экзамен, как назло нелюбимая трансфигурация, был совсем близко, а точнее катастрофически близко. Сегодня в 3 часа пополудни мадам Рози будет принимать экзамен у солнца. Злосчастные луна и небо сдавали экзамены завтра. Ну почему так нечестно? Рози, бледная и ужасно паникующая, лихорадочно перелистывала страницы с красочными иллюстрациями и старалась найти информацию о том, как превратить крысу в изящную фарфоровую вазу, но пока нашла только какой-то бред про лягушек и спичечные коробки. Святая же магия Франции. Ну нельзя оставлять все на последний день. Рози уже 150 раз прокляла то, что не готовилась и не слушала на уроках мадам Рози. Ведь если она не сдаст экзамен, то ее выгонят из академии и она вернется к Дурслям, и придется терпеть их насмешки всю жизнь. Рози просто не выдержит этого, поэтому нерадостная перспектива еще больше подгоняла ее работать. «Помощь!» Вдруг послышался над ее ухом нежный и ласковый, как лебединый пух, голос Флёр, и девочка от неожиданности вздрогнула и развернулась к старшекурснице. Та слегка улыбалась, и ее пепельные волосы светились звездным светом. Казалось, ее яркость отпечаталась даже на Розиных очках. Поттер, немного нервная от ее ослепительной красоты, согласно кивнула и освободила от своей сумки соседний стул. «Спасибо, но разве тебе не нужно готовиться к своему экзамену?» Флёр, медленно перелистывая учебник по трансфигурации, глянула на нее из-под завесы светлых волос. «Нет, конечно, я же на 4-м курсе, а мы и 5-й экзамены не пишем. У нас есть практика по выбранным предметам, но не более. Сейчас тяжелее всего 1-му и 7-му курсу». Рози, узнавшая, что ей не придется писать дурацкие экзамены все 7 лет, заметно приободрилась, а потом снова покраснела. Ей было стыдно за то, что взрослая Флёр помогает ей с ее проблемами для первокурсников. Наверняка Рози сейчас выглядит до ужаса жалкой и глупой. «Мне только вот это нужно объяснить», — Поттер показала на сложную формулу превращения, «остальное я разберу сама». Флёр улыбнулась и пожала плечами. «Как скажешь». Флёр раскрыла перед ней учебник, взяла в руки ручку и начала объяснять. Медленная, переливчатая речь заметно успокоила Рози, и уже через 10 минут, когда теория и большая схема с примерами была нарисована, Рози приступила к практике. Как оказалось, Флёр обожала трансфигурацию и хорошо ее понимала, поэтому ее объяснение Поттер легко восприняла. Конечно, с первого раза зачаровать крысу у нее не получилось, как и с десятого, но медленно и верно Рози начинала понимать, как нужно действовать и представлять для правильного колдовства. Не нужно смотреть на промежуточные стадии, Розали. Они нарисованы, чтобы понять общий принцип и не колдовать каждый этап отдельно. Ясно? Кивнула Рози и снова взмахнула палочкой. Крысиный хвост у вазы исчез, но мелкая серая шерстка все равно осталась. Рози устало посмотрела на свое произведение. Супер, мохнатая ваза. Для красоты еще не хватало, чтобы она ожила и упрыгала отсюда. Флёр, еле сдерживая улыбку, посмотрела на это творение. Не так уж и плохо. Уровень хорошо. Не утешай меня, я говорю правду. Мы, Вейлы, редко врем. Флёр гордо приподняла голову, а потом хитро подмигнула. Ах да, Розали, а кто тот мальчик, который смотрит на тебя уже 5 минут? Высокий, с каштановыми волосами и серьезным взглядом. Рози сжала губы в узкую полоску и громко захлопнула тетрадь. Она чувствовала по назойливому взгляду, что Фурнье сверлит ее спину своим огненным взглядом уже некоторое время, и ей очень хотелось повернуться и показать ему язык. Этот наглый мальчишка еще в начале дня подошел и так снисходительно спросил, нужна ли ей помощь. Рози, мигом разозлившись, ответила ему, что он может предлагать помощь кому угодно, но только не ей. Вот еще какой выскочка. Фурнье тогда раздосадованно сощурил глазище, наверняка разозлился, что Рози не восхитилась его огромными знаниями, и ушел прочь. А теперь, видимо, завидев Флёр, ослеп от ее красоты, пытался прожечь в Рози дыру, чтобы наслаждаться великолепием Вейлы. Рози зло выдохнула, словно агрессивная дракониха, и, свалив тетрадки в сумку, поднялась. Никто. Спасибо за помощь, Флёр. Не знаю, что бы я делала без тебя. Флёр, изучающе на нее посмотрела глазами цвета безоблачного летнего неба, и кивнула. Всегда пожалуйста, Розали. Рози попрощалась с ней и направилась к выходу, намереваясь немного поболтать с подругами до экзамена и, как проходя мимо, случайно задела краешком сумки Фурнье. Не больно, но ощутимо. Тот удивленно на нее посмотрел, а потом презрительно усмехнулся. Твои личные занятия со старшекурсницей закончились? Как же так, а я ведь думал, что мы играем честно. Рози хмуро на него посмотрела. Он совсем сбрендил. О чем ты? О подсказках и репетиторстве той девушки. Он кивнул на Флёр. Она помогла мне всего лишь с одним заданием. Поттер разозлилась, и я не обязана тебе ничего объяснять. Я все равно тебя обойду, Фурнье, так что не надейся. Наглый мальчишка хрипло рассмеялся, словно Рози клоун из бродячего цирка. Поттер до раздражения возмутил этот смех. Видимо, высокомерие Дафни передалось ему от нее. Мечтай, Поттер, я умнее тебя. Рози ахнула, покраснела и, взмахнув копной волос, отошла от него и гневной поступью вернулась в свою башню. Мысли о трансфигурации Фурнии смешались в один большой снежный ком, не давая Рози спокойно дышать, поэтому Клара приготовила им с Камиллой специальный успокаивающий чай, и они отправились в кабинет мадам Рози. И только на самом экзамене Рози вдруг поняла, что Фурнье назвал ее по фамилии, что было верхом грубости и фамильярности. «Хам, Диас Мои, какая очередь, легче полететь туда на метле», — воскликнула Камилла, большими от удивления глазами рассматривая новостной стенд, где вывешивались рейтинговые списки учеников каждого курса, и огромную очередь из половины академии, столпившуюся у этого стенда. Вторая половина наверняка еще не знала о нем, но скоро и она будет здесь, и тогда они не услышат даже собственные мысли в головах, не то что голос друг друга. «Волшебники не летают на метлах», — ответила ей Клара. «Летают», — начала спорить Камилла, «у нас даже есть Всемирная лига магического спорта, где заседают представители каждой страны и решают, где будет проводиться чемпионат по квиддичу. А квиддич, как ты знаешь, игра, где летают на метлах, впервые о нем слышу, потому что в Шармбатоне его нет, не во всех школах его преподают. Мадам Дельфия считает, что летать на метлах и отбирать мячи – это верх неприличия. Некоторые школы считают также, к примеру, Кастелбрукса и Уганду. У некоторых есть специальные команды по квиддичу, Ильвермурни, Хогвартс, Махаутакар и Колдовстворец ежегодно участвуют в отборе. А у Франции есть сборная, ага, и причем состоящая только из женщин. Они очень даже неплохо выступают. А, эй, девчонки, перебила их Рози, которой рассуждения о магическом спорте были неинтересны. А кто выставляет списки? В смысле, кто подсчитывает баллы каждого ученика. Камилла и Клара задумчиво замолчали и пожали плечами. Было видно, что ответ на этот вопрос они не знают, а продолжить перепалку очень хотелось. Вдруг чей-то острый локоток задел ее за руку. Рози вскрикнула и возмутилась, и тут же встретилась с холодными, как у кобры, глазами Дафни де Мурье. «Мадемуазель Поттер», — радостно протянула она, задумывая очередную пакость. «А ты совсем глупа, как я посмотрю. Даже таких элементарных вещей не знаешь». Она оскалилась, а подружки за ее спиной, красивая и худая блондинка и милая азиатка, заулыбались и прикрыли ладонью рты в беззвучном смехе. Рядом безучастно стоял Фурнье. Гнев обжег Рози лицо и кончики ушей. «А ты знаешь?» – спросила ее Поттер, стараясь говорить максимально холодно и нейтрально, хотя в душе уже давно колотила ее палочкой. «Так просвети меня». «Ха, глупая, так еще и не сдержанная», – усмехнулась Дафни. «К твоему сведению, списки составляет заместитель директора, мсье Лазаршера. Каждый семестр к нему относит списки с оценками учеников и в конце года, после итоговых экзаменов, он высчитывает средние баллы и распределяет список. Будет смешно, если ты окажешься в тройке тех, кого оставит на второй год. Будет смешно, когда я ударю тебя по твоему высокомерному лицу», — подумал Рози, но прикусила язык. В свой последний день, когда экзамены уже сданы, она очень не хотела начинать драку. Камилла успокаивающе потянула ее за рукав мантии, и Рози, бросив на Дафни презрительный взгляд, отвернулась и постаралась сделать вид, что ее тут не существует. Де Мурье еще что-то поболтала ей в спину, но это занятие ей быстро наскучило, и она решила пробиться к спискам. «Твоя кузина мерзкая», — сказала Рози Камилле. «Даже не представляешь, насколько», — устало выдохнула Торрис. «Так, девочки, я собираюсь пробиться к спискам», — вдруг сказала Клара, уверенно сверля взглядом толпу, которая, несмотря на принадлежность к престижной академии, никак не желала вставать в организованную линию. «И куда мадам Руссо только смотрит? Видимо, последний день может раскрепостить даже фанатов этикета. Удачи, Морган, мы лучше тут постоим. Бросайте меня». «Да, я просто не хочу смотреть на свой балл. Подозреваю, что он у меня низкий», — смущенно выдохнула Рози, скашивая взгляд. В последний раз в апреле он у нее был 26-м, а Поттер не думала, что он особо поднялся. «Не ниже, чем у меня», — убежденно ответила Клара и схватила девчонок за руки. Камилла удивленно на нее посмотрела, а Рози попыталась упереться, но маленькая Клара сегодня была сильнее взрослого. «Вперед!» Девочки тяжело вздохнули, переглянулись и полезли за Картер в самую гущу событий. Минус толпы был в том, что ученики не расходились, а переговаривались тут же у списков. Старшие ученики были слишком высокими, поэтому из-за их широких плечей и фигур ничего не было видно. Девочки, маленькие и юркие, как мышки, пролезли к началу и попытались подпрыгнуть, но так ничего и не смогли разглядеть. Хохотавшая Дафни и ее 15-е место еще сильнее действовали Рози на нервы, и она, гневно топнув ногой, вдруг дернула рядом стоящего высокого паренька, который, как оказалось после внимательного рассмотрения, был никто иной, как Матиас Лере, староста небесного факультета. «Что такое, мадемуазель?» — вежливо, с хитринкой спросил он, нагибаясь к ней. Рози гневно надула губу. «Мы с подругами не видим списки», — ответила она, указывая на свежий пергамент под сверкающим стеклом. «Вы не могли бы прогнать остальных?» Матиас расхохотался и потрепал ее, как котенка, по волосам. Рози очень это не понравилось. «Какая ты бойкая, юная мадемуазель!» Он улыбнулся и одним простым предложением заставил учеников своего факультета, а еще и несколько чужих, отойти подальше и выстроиться в некое подобие порядка. Ученики с солнечными знаками на запястьях его не слушали, но девочкам уже хватило пространства, чтобы найти в списках свои имена. Рози благодарно кивнула старости и развернулась к подругам. Те смотрели на нее ошарашенным взглядом и чуть ли не крутили пальцем у виска. Рози смущенно пожала плечами и стала искать свое имя. «Ну, а что, нужно же пользоваться своим положением. Солнышки они или кто?» Витиеватое, с размашистым почерком имя Камиллы Торрис зацепилось первым, и Рози радостно улыбнулась подруге и обняла ее. 14. Кам, ты обогнала Дафни. Торрис, пусть и выразившая всю свою радость, облегченно улыбнулась, и ее черные глаза блеснули удовлетворением и гордостью. Ее взгляд прошелся по спискам, и вдруг уголки ее губ поползли вверх. Камилла бросила восхищенный взгляд на Рози. «Поттер, посмотри лучше на себя. Поттер неуверенно улыбнулась подруге, а потом скользнула глазами по списку. Первое место, как это было ожидаемо, занимала Кимикайта, японка с Луны. Потом шли три мальчика с неба, четвертый, небезызвестный Фурнье, Рози поморщилась при его имени, потом Клей Равмаш, Кристиан Бой и Мари Виткович, Райта Камди и Антони Валтпергер, неизвестные мальчик и девочка с неба, а потом, Рози неверяще округлила глаза и открыла рот. На 10-й позиции мирно красовалось ее имя, ее, Рози Поттер, девочки с Тисовой улицы, с наивысшим баллом по чарам. Такого высокого балла не было даже у Кимика. Святая же Элиза, боже мой, она думала, что окажется в двадцатке, в самом конце, но чтоб 10-е, это просто невероятно. Эти 2 месяца усердной учебы и свободное время в библиотеке не прошли даром. Она входит в десятку лучших учеников. Нужно кинуть эту бумажку Демурье в лицо, пусть она теперь видит, кто тут самый умный. Рози прикрыла рот руками, чтобы не завизжать от счастья, и кинулась обнимать подруг. Торрис и Картер крепко обняли ее и сжали в объятиях, словно бы они виделись в последний раз в жизни. Рози счастливо улыбнулась, и по щекам засверкали маленькие слезы от волнения, радости и счастья. Шармбатон, магия и подруги – это ее единственная семья, которую она безумно любила. Теплый, с привкусом цветочной пыльцы и пыли, воздух оседал на языке и играл в туго заплетенных косичках Рози, когда она стояла вместе с девочками около барьера, готовясь вернуться на родину. Ярко-малиновый, нежно-оранжевый с редкими перистыми облаками закат сверкал, точно золотой шелк, подсвечивая стены академии нежным персиковым оттенком, и резные окна светились блеском, а знаки факультетов, вышитые на штандартах, едва колыхались. На улице мирно пели птицы и закрывали свои бутоны яркие цветы. Близилась ночь, близился отъезд. Ученики с 1-го по 7-й курс покидали академию, не спеша ступая по дорожке к барьеру, и, в цоканье цикад, гул голосов усыплял и расслаблял. Рози должна была чувствовать грусть от прощания со школой, и глубоко внутри она чувствовала, но завораживающая картина вечерней академии оставляла свой след в сердце, не давая ей пасть духом. Речь мадам Максим на прощальном бале была прекрасной, прошептала в воздух Камилла, надевая на голову свою черную шляпку. Погода в Мадриде, как она говорила, сейчас жаркая. А как красиво украсили зал, выдохнула Клара, и ее огромные сережки-висюльки, которые остались еще с бала, позвякивали. Одетая в легкую одежду, она уже готова была вернуться обратно в горячий и пустынный Техас. «А мне больше понравилось танцевать под пение нимф», вдруг сказала Рози, вспоминая нарядно одетых зеленокожих существ с ангельским голосом и хрустальными цветами в волосах. А кое-кто так и не пробрался в лабиринт, вдруг хитро улыбнулась Торрис. Рози тяжело вздохнула. В следующий раз, она пожала плечами, у нас же еще много времени. Ох, мне пора, воскликнула Клара, когда американский представитель появился у барьера. Довольно приличная кучка учеников поспешила вместе со своими сумками к нему, и девочки быстро обняли Клару, чтобы не задерживать ее. Представители на дальние направления появлялись раньше всех, потому что нужно было аппарировать сначала на площадь магии, куда вел барьер, потом в министерство, а потом уже в родную страну. В круглых глазах Клары стояли слезы, и Рози чуть сама не заплакала. Ей очень-очень не хотелось расставаться с подругами. «Мы скоро встретимся», — пообещала ей Рози, последний раз обнимая ее. Камилла похлопала Картер по плечу. «Да, повеселись дома. Может, пришлешь нам фотку с кактусами?» «Там нет кактусов», — пропыхтела Картер, а потом последний раз бросила на них взгляд и унеслась к своей группе. Через пару минут их подруга, обвешанная украшениями, исчезла. Скоро придет их очередь. Постепенно количество учеников уменьшалось, как исчезают конфеты из подарочной упаковки, отправляясь в свои родные страны. Когда солнце почти касалось горизонта, неспешной походкой объявился испанский представитель, и Камилла, нервно кусая губу, еще раз крепко обняла Рози, наказала ей повеселиться у Дурсли и всегда искать хорошие, и обязательно писать им. Рози клятвенно поклялась сделать все, что она сказала, и добавила, что если Дафни будет к ней лезть, то Кам может хорошенько припечатать ее заклятием. Камилла посмеялись и упорхнула к барьеру, как птица. Рози оставалось только грустно провожать ее взглядом. У Академии их осталось не очень много. Все французы уехали еще утром, у кого большие делегации, как Испания, США или Нидерланды тоже разъехались, а немногочисленные ученики остались ждать. В этом году из Англии она была одна-одинешенька, но на более старших курсах ученики из Туманного Альбиона все же были. Рази заметила и Сибиллу Пелтье, семикурсницу, попавшую в французскую квиддичную сборную, и трех девочек из Шотландии, и парочку ирландцев, и выходца из Манчестера с угрюмой улыбкой. Обычно ее соотечественники с ней мало разговаривали, в основном шепчась, когда она проходила мимо, и восхищенно хлопали глазами на ее избранность, но Поттер старалась не обращать на это внимания. Примерно через полчаса мадам Бэя все же осчастливила их своим присутствием, ярко сверкая золотистыми волосами и длинным ожерельем. Она элегантным махом руки подозвала их к себе, и Поттер, подхватывая в руку чемодан, поспешила к сопровождающей. Их группа англичан насчитывала 10 человек, поэтому путешествовали они быстро и молча. Сначала пересекли барьер, отделяющий академию и заброшенную деревню. Рази чуть не расплакалась, когда последний раз посмотрела на родную башню солнца, и оказались на освещенной магическими фонарями площади магии. Уши сразу же наполнил мелодичный джаз саксофона, а перед глазами заплясали вспышки заклинания и кислотно-неоновые вывески. «Так, дорогие», — обратилась к ним мадам Бэя, доставая из кармана портключ, — «отправляемся порталом до Гринвича, где вас забирают родители. Все готовы?» Рази, вспоминая неприятные ощущения от переноса в пространстве, слабо кивнула головой и схватилась за металлическую цепочку. С каждой секундой она разогревалась все сильнее, а потом вспыхнула ослепительно красным. Рази почувствовала, как закладывает уши, а в живот словно вставили крючок и тянут ее в неизвестном направлении. Перед глазами все смешалось, завертелось, ноги неловко крутанулись в пространстве и их выбросило на каменную брусчатку. Точнее, Рази выбросила, потому что некоторые ученики чуть постарше и уже привычные спокойно стояли и отряхивали свои одежды. Поттер перевела дух, чувствуя влажный английский воздух, и поднялась на ноги, отряхиваясь от грязи и мелких камушков. Мадам Абелия невозмутимо стояла рядом с кованой скамеечкой, дожидаясь, пока все ученики приведут себя в порядок, и Рази решила оглядеться. Видимо, они оказались не на самой площади Гринвича, а в каком-то маленьком закутке между домами, едва освещенным, но тихим и спокойным. Рази стало интересно, сколько же таких мест для аппараций существует в Лондоне, да и в любом другом городе, которых маглы не замечают. Наверное, они скрыты специальным заклинанием. «Мадемуазель Пелтье и месье Ивери, вы добираетесь до дома самостоятельно?» «Да, мадам», — ответили старшекурсники, легко подхватывая свои вещи и ухмыляясь друг другу. «Мы получили лицензию, так что аппарируем прямо отсюда». «Будьте осторожны», — мягко улыбнулась им Абелия, склоняя голову. «До скорой встречи». «Спасибо, мадам», — ответили ученики и с быстрым хлопком испарились, и только слабый ветерок остался после них. Рази восхищенно округлила глаза. Вот бы ей тоже научиться так. Сколько бы проблем можно решить и над Дадли поиздеваться, в один момент она тут, а в другой уже исчезла. Волшебники-родители стали прибывать за своими детьми почти сразу, ласково улыбаясь и обнимая своих чад. На всех были глухие черные мантии, а на некоторых значки с большой буквы «М», но Рази не знала, что это означает. Она вообще английских волшебников в первый раз видит, и если честно, у французов вкус в одежде гораздо лучше. Молодые мамочки и папочки увели своих детей домой, и Рази старалась заглушить резкую боль в груди от того, что она сирота и за ней никто не придет. Каждый раз, когда она вспоминала о родителях, перед глазами сразу же представала их палата, пустые глаза, отчаяние, впитавшиеся в каждую чертову вещь в их комнате, бессмысленные разговоры. Фальшиво улыбаясь, Рази развернулась к мадам Бэя. «А я с вами, да, как в начале». Абелия грустно улыбнулась. «Да, Рази, мы снова вернулись к тому, с чего все началось», и протянула ей ладонь. Рази на секунду замялась, а потом крепко схватилась за руку сопровождающей. Вот только она теперь другая. Лицо тети Петунии, когда она увидела ее, веселую и пышущую здоровьем, нужно было видеть. Такого недовольства, усталости и паники на ее белом, вечно презрительном лице, Рази Поттер еще не видела. Петунья скривила губы, став похожей на престарелую лошадь, и огляделась по сторонам, чтобы, не дай бог, соседи не увидели негодяйку Поттер, которая волшебным образом исчезла на 9 месяцев и не портила репутацию светлейшим Дурслим. Рази коварно улыбнулась и специально погромче выпалила. «Банёур, тетя, я вернулась. Почему вы не радуетесь?» «Тетя, если бы рядом не было мадам Бэя, обязательно что-нибудь бы и ответила», но под холодным взором Абелии промолчала и только скупо выдавила. «Рада. «Проходи в дом», а потом повернулась к мадам Бая, начисто игнорируя Рози. «Спасибо, что привезли ее. Разве она не должна оставаться в этой вашей школе на лето?» Абелия удивленно приподняла бровь, а Рози тихо хихикнула, заслужив уничтожительный взгляд тети. «Ученики не остаются на лето в академии. Или ваша сестра, обучаясь в Хогвартсе, на каникулы не приезжала?» Тетя Петуния еще сильнее побледнела, словно увидела перед собой живого призрака, и, вцепившись в плечи Рози цепкими пальцами, быстро попрощалась с Бая. Пару секунд поисточала улыбки любопытным соседям, ласково обнимая Поттер, и втолкнула ее в дом. Рози от этого лицемерия затошнила. В гармонии Шармбатона она и позабыла, как фальшиво и надменны тетушка и ее муж. «Мне кажется, в чулан я больше не помещусь», — спокойно заявила она Петунии. А нет, она больше не намеревалась жить, как прислужница, в чулане. Это нарушение ее прав, а Рози могла колдовать. Петуния слегка мазнула по ней недовольным взглядом и закричала: «Вернон!» Девчонка вернулась. На кухне что-то булькнуло, закашлялась и упала на пол. Рози подозревала, что это были ее любимые кузен и дядя, не ожидавшие ее приезда. Рози удовлетворенно улыбнулась, готовясь к предстоящему шоу. Но, Туни, моржеподобный Вернон выскочил из кухни, наливаясь краснотой, как яркий шарик. Того и гляди, взорвется от злости. Рози, улыбаясь, сделала абсолютно правильный и грандиозный книгсон. Вернон посмотрел на нее, как на безумную. «Ты же сказала, что она не вернется. Я забыла, что лето они проводят дома». Лили тоже возвращалась до смерти родителей, пока не сбежала к Поттеру, черство прошептала Петуния. Рози, зацепившаяся за детали о своих родственниках, внимательно их слушала. «Интересно, а от чего умерли родители ее мамы, и насколько ты вернулась?» — выплюнул ей Вернон. Рози спокойно пожала плечами. «На 2,5 месяца, в середине августа вернусь домой. Не волнуйтесь, дядя, я буду сидеть тихо, как мышь. Может быть, с неограниченной магией это маловозможно, но пусть Дурсли думают, что из нее выбили всю дурь». Вернон подозрительно на нее посмотрел. «Хорошо, это лучше, чем терпеть тебя до совершеннолетия. Аналогично, дядя». Вернон снова вспыхнул и раскраснелся. Любопытная макушка Дадли с толстыми щеками высовывалась из проема. Рози показалось, что он стал еще толще и напоминал шарик. Эх, опять кузену придется садиться на диету с ее помощью. Но, Вернон, вдруг вступилась тетя, где она будет жить? В чулан ее уже не поселишь. Освободим старую детскую Дадли, пусть там живет. Где твои вещички из этой мерзкой вол? Дядя волнующе заикнулся, словно на букву «В». Это отвратительное ругательство, а он член королевской династии. Волшебной школы, милостиво подсказала ему Рози. Вернон гневно на нее посмотрел и уже собирался закричать, но Поттер продолжила: «Все мои вещи в чемодане, давай их сюда». Дядя быстрым движением распахнул дверцу отвратного ей чулана. «Ну уж нет, чтобы никакой мерзости в этом доме, которую ты могла бы использовать. Боюсь, что не отдам, дядя». Рози крепче сжала ручку своего кожаного чемодана и упрямо взглянула на Вернона. «Там же вся моя одежда и обувь. Вы хотите, чтобы я ходила по дому только в одной мантии? А что скажут соседи?» Петуния нервно пискнула за ее спиной. Рози победоносно улыбнулась разозленному Вернону, элегантно повела плечиками и стала подниматься на второй этаж. Сердце билось в грудной клетке, как робкая птица, и грозило выпорхнуть. Ладошки и лоб покрылись испариной, а губа болела от нервного прикусывания. «Элиза, как же это было тяжело, справиться с ее ненормальными родственниками. Упертее них только Гарпия, честное слово. Но она выиграла, и пусть дядя хоть лопнет от злости, она не отдаст ему свои вещи и не будет жить в чулане». Бабушка говорила ей быть сильной, и Рози собиралась оправдать ее ожидания, даже если они этого не увидят. Рози Поттер распахнула дверцу бывшей Дадлиной спальни и встретилась глазами с горой поломанных пыльных игрушек, заваленной хламом кроватью, сломанной дверцей шкафа и грязными занавесками. Из груди вырвался измученный стон, а чемодан аккуратно приземлился на пол. Лето обещало быть чудесным. Примечание к части. Надеюсь, это того стоило. Глава 25. Амаур. Лето 1979 года было ужасным. Солнце, раньше радовавшее Годриковую впадину теплыми, словно жидкое золото, лучами, теперь поблекло и спряталось за бесконечно серыми тучами. Цветы, которые так кропотливо были выращены садовницами поселения, пожухли и почернели от нескончаемой сырости и холода. Капли дождя моросили по кованым крышам и усталым фигуркам прохожих. Церковные поминовения и череда похорон, казалось, не думали прекращаться. В воздухе витал горький запах войны и отчаяния, смешанный с полынью и влажной землей. Маглы, зябко кутаясь в свои свитера, списали это на озоновую дыру, пришельцев и очередной холодный год, даже не имея и малейшего представления о том, что творилось на самом деле в их родной стране, скрытой за легкой вуалью магии. Волшебники же, с масками скорби и страха на лицах, прекрасно понимали, что происходит. В Англии шла гражданская война, отчаяние и стылый страх сковали домишки Годриковой впадины, заставляя магов чертить и колдовать защитные щиты. На деревянных дверях вместе с блестящими звонками источали свой аромат волшебные травы и горели защитные руны. Даже маглы, небольшое количество которых жило во впадине, понимали, что что-то происходит, но предпочитали это не замечать. В одном из домов по улице Брейвери-Лейн тускло горел свет в небольшом окошке и едва заметно колыхались занавески. Если внимательно приглядеться сквозь перламутровую дымку чар, можно было различить силуэт женщины, сидящей за столом, с идеальной выверенной осанкой. На улице царила кромешная темнота, ночь уже давно забрала городок в свои объятия, но женщина отказывалась ложиться спать. Ею была больная драконья оспа Дарья Поттер. «Что ты пишешь, дорогая?» — спросил ее хриплый голос мужа, когда она дописывала легкой французской вязью очередное предложение. Дарья мимолетно глянула на Карлуса, измотанного и усталого, с взъерошенными волосами и синевой под глазами, огрызнулась. «Пишу письмо для Олимпии. Хочу, чтобы нашего внука приняли в Шарнбатон». Карлус за ее спиной фыркнул и аккуратно положил руки на ее хрупкие плечи, обтянутые черной мантией, чтобы скрыть нарывы от болезни. Его пальцы легко помассировали горячую кожу, и Дарья слабо и облегченно выдохнула, чувствуя, как напряжение, скопившееся за день, исчезает от одного прикосновения мужа. Удивительно, как крепко сохранилась их любовь спустя больше 40 лет брака и еще 10 совместной учебы сначала в Хогвартсе, а потом в министерстве. Иногда, вспоминая прошлое и свою жизнь в семейном особняке Блэков, Дарья благодарит богов и Мерлина за то, что они послали ей Карлуса и спасли от холода и потаенного презрения жениха, с которым ее хотели свести родители. Далеко идущие планы, Дарья. У нас еще даже внуков нет, а Джеймс женился только месяц назад. Нужно всегда придумывать пути отступления, ответила ему Дарья, так и не отрываясь от письма. Хоть кто-то в этой семье должен позаботиться о своем будущем. Как по-слизерински, Дарья, посмеялся над ней Карлус. Дарья прикусила губу, чтобы не бросить мужу что-то резкое, и поставила жирную точку в конце предложения. Мысли, спутанным клубком, жужжащие последний месяц болезни, невольно вернулись на 40 лет назад, когда она, еще маленькая слизеринка с вздернутым носом и горящими угольками глазами, встретила умного мальчишку Карлуса Поттера, сидевшего в одиночестве с книжкой в руках. Дарья как наяву видела его нелепые черные очки и покрасневшие кончики ушей, когда Блэк наколдовала согревающие чары. Он мило улыбался и был таким заучкой, что Дарри постоянно хохотала над его занудностью, а он в ответ кусал губу и отвечал, что она высокомернее директора Диппита. Дарья всегда парировала тем, что она из Блэков, а это значит быть королевских кровей. Карлус только смеялся над ней. Дарри еще с пятого курса влюбилась в его смех, и как бы не смешно, именно ей пришлось его завоевывать, а потом с жаром в глазах убеждать, что она хочет выйти замуж именно за Карлуса, а не за мерзкого Абраксаса Малфоя, которому ее хотел сосватать отец. Мерлин, как же давно все это было, столько воды утекло с того времени. Совместное путешествие по странам, год обучения в Шарнбатоне, рождение Джеймса, его школьные годы и друзья, с которыми он не расставался ни на день, красавица Лили. С приближением смерти эти мысли все чаще и чаще стали посещать Дарью. «Ты ведь не рассказала об этом нашему сыну?» «Да», Карлус присел на рядом стоящий диванчик и внимательно посмотрел на нее своими шоколадными глазами, такими же, как у Джеймса. У Дарьи защемило в сердце, но она стойко старалась держаться и не показывать ни одну лишнюю эмоцию. «Пока нет», честно признала она и помедлила, «но собираюсь рассказать, когда у них родится ребенок. Дай, Мерлин, доживем до этого времени. Джеймс поймет. Ты всегда думаешь о плохом, Дарри. Твои запасные планы, это уже мысли о том, что мы с тобой, и Джеймс и Лили, умрем, а ребенок останется сиротой. Откуда такие мысли? Это ведь просто невозможно». В карих глазах Поттера светилось такое неподдельное упорство, свойственное только им, Поттерам, что Дарье стало плохо. Она не знала, как объяснить свой постоянный страх за семью. До своей смерти ее брат Альфред сказал, что война только усиливает все негативные качества характера, и Дарья думала, что ее врожденная нервозность только усилилась. А ведь раньше, когда она состояла в совете попечителей, мало что могло ее сломать. «Я не знаю, милый, просто...» Дарья тяжело выдохнула, «ведь хуже не будет, если наш внук пойдет в Шармбатон, в конце концов, если все будет хорошо и этого заносчивого плебея уничтожат, мальчик может сам решить, куда ему поступать, мы просто дадим ему выбор». Карлус внимательно обдумывал ее предложение, складка на его лбу искривилась, и драконьи, ярко-желтые и красные волдыри, как нарывы, стали сверкать в полутьме еще сильнее. Дари видела капельки пота у него на лице и ощущала то же самое, безграничную, всепоглощающую усталость и пустоту, острую боль в теле и постоянную сухость в горле. Болезнь с пугающей скоростью брала верх над ними, и колдомедики, заботливо приведенные Джимом, только разводили руками и шептались о том, что в таком возрасте драконью оспу не излечить. Дария знала об этом, как знал и Карлус, как и Абраксас, скончавшийся год назад, как и Нокты, на которых лежало проклятие этой чертовой болезни. Дария видела, как их болезнь медленно разрушает Джеймса, и ей очень горько было от страданий сына, поэтому спасти его сына стало для нее первостепенной задачей. Она должна защитить свою семью, спасти, пока еще может дышать. Драконья оспа, очень редкая болезнь и практически уничтоженная, однако, как удивительно, Дария и Карлус Поттеры совершенно случайно заболели ей именно тогда, когда отказались поддерживать абсурдную политику Волдеморта. Конечно, они понимали, что к чему, но какие уж сейчас жалобы. Жаль только, внуков не увидит. «Думаешь, в Шармбатоне будет хорошо?» Дария безапелляционно кивнула. «Я училась там год, милый. Конечно, там будет хорошо, а главное безопасно. Шармбатон не позволит нашему внуку страдать», убежденно произнесла Дария, рассеянно посматривая на дрожащий огонек пламени свечи. «Разве ты не помнишь тот прелестный год?» Она помотала в воздухе яркой и золотой меткой солнца, которая даже спустя годы не потеряла своего изящества и мощи. «Я помню, как по тебе скучал», — проворчал Карлус, и Дарья улыбнулась. «И почему ты думаешь, что Лили родит внука? Я убежден, что у них будет девочка». Дарья улыбнулась, силясь подавить в себе смех. Иногда Карлус был таким нелепым, прямо как ребенок. За 100 лет родословной Поттеров у них еще ни разу не появлялась девочка-первенец, а Блэки тоже не особо девочкам благоволят, по крайней мере ее линия, а не Сигнуса.